Глава 65. «Ну что, начнем вечеринку?» — весело спросила всех собравшихся женщин за столом, когда нам каждый поставили по рюмке текилы. «Оливия, я не думаю», — начала Патриция, но ее протест остановила Кристал, подняв руку вверх. «Пьем! Показывайте, девочки, как это делается!» Миссис Пейтон указала на стопки и на нас с Реджи и Кори. «Поехали!» Я улыбнулась подругам, и мы исполнили ритуал. От забытого вкуса напитка покривилась, но затем уже смеялась над попытками других девочек принять алкоголь. В баре нас было 10 человек. Патриция объяснила, что остальная группа, а это еще 7, будут ожидать нас в стриптиз-баре. Решив, что одной порции текилы с меня достаточно, заказала мартини, а мои девочки — белый ром. «Лестер!» — закричала Кристал практически мне на ухо, на что я вздрогнула и увидела, как парень пробивается сквозь толпу к нашему столику. «Привет всем!» — улыбнулся он и склонился над матерью, что-то быстро, как я поняла, недовольно говоря, на что она только шикнула. «Вы не против, если мой сын побудет с нами?» — спросила она всю компанию, и они отрицательно покачали головами. Большинство просто не придало значения его появлению. «Выпьешь?» Кристал приподняла бокал вина, на который она перешла после 3 стопок текилы. «Я за рулем», — сжал губы Лес. «Но пойду возьму что-то в баре». «Я с тобой», — крикнула Реджи и вылезла из-за стола. Кори отправилась в туалет, и теперь я и Кристал были отрезаны от остальной компании, которая бурно обсуждала свадьбу. Неловкое молчание переросло уже в напряжение, и я решилась на разговор по душам. «Все еще не теряете надежды на наш роман?» — усмехнулась я. Алкоголь в крови помогал мне сейчас расставить все точки над «и». «К сожалению, ничего не могу с собой поделать», — печально улыбнулась Кристал. «Не стоит», — посоветовала я. «Лестер очень хороший парень. Вам необходимо только подождать, пока он сам не поймет, что он хочет. Наступит тот момент, и он вас осчастливит, как и самого себя. Я не хочу быть старой бабушкой», — обиженно надула губы моя собеседница. «Миссис Пейтон», — рассмеялась я таким страхом, — «вы сейчас великолепно выглядите, и я уверена, что даже через 10 лет будете такой же. А Леса не нужно подталкивать к той, кто его не оценит, так как он этого заслуживает. Дайте ему свободу, и он в будущем вас поблагодарит, станет любить еще сильнее». «Он совершенно не приезжает домой, забыла обо мне», — жаловалась Кристал. «У них сейчас проблема на работе, к тому же вся банда в сборе», — улыбнулась я ей. «А ведь раньше, вспомните, они приходили домой только поздно вечером, и то, чтобы поспать 3 часа, потом вскакивали и опять шли пугать наш район». «Да», — рассмеялась женщина, — «но сейчас-то они все выросли. Они должны расставлять приоритеты и к чему-то стремиться». «У каждого из них свои фантазии», — отвела глаза от бокала и подняла голову. «Хотя не представляю, какие». «Отец Лестера очень недоволен, что сын не занял свое место в семейном бизнесе. Он вместо этого ушел из дома и переехал к Гранду. И, честно, я всегда думала, что этот мальчик рано погибнет», — выдала она, а я сглотнула от недавнего страха и вспоминая сообщение. «Нет, тебя это больше не касается», — тут же оборвала себя и запила мартини. «Он просто долбанный мудак», — пробурчала я. «Что?» — переспросила Кристал. «Говорю, что жизнь непредсказуема, и нельзя быть уверенной в будущем. Да даже за настоящее ты не можешь поручиться. Поэтому надо просто наслаждаться тем, что тебе предлагает судьба, а не прыгать выше головы. Это никто не оценит, а у тебя будут сбитые коленки после падения вниз». Фраза выдавал мой разум. Я поняла, что рассказала о чем-то слишком личном. Потому что лицо Кристал излучала первый раз за все время понимание и жалость. «В общем», — тут же пыталась взять себя в руки и улыбнулась, — «дайте Лесу свободу. Пусть он ошибается и встречает препятствия своей судьбы сам. Ведь он мужчина и готов к этому. Просто пока вы пытаетесь его защитить, он будет продолжать злиться. Ему 26, а в конце месяца исполнится 27. Позвольте ему самому поохотиться на мамонта и принести его в дом к ужину». «Оливия», — Кристал рассмеялась и отпила из бокала, — «ты такая замечательная, Я мечтаю о такой невестке, ты мудрая не по годам. Поверьте, я та еще истеричка, усмехнулась я. Могу давать советы другим, но сама никогда им не следую. Парадокс. Хорошо, ты меня убедила, кивнула Кристал после недолгого изучения моего лица. Я складываю оружие, и будь что будет, но это не означает, что перестану мечтать. Главное, чтобы желаемое за действительное не принимали, ответила я. Сейчас узнала эту женщину, как любящую мать, слишком любящую и в то же время одинокую. «А ты?» — она отпила из бокала и снова посмотрела в мои глаза. «Выбрала между Грандом и Винсентом?» Напоминание его имени принесло ненужную печаль внутри, и я поспешила запить ее мартини. Вряд ли я выбирала между ними. С Грандом нас не связывают никакие отношения, а вот с Винсентом я рассталась сегодня, — ответила я, задумчиво глядя на танцующие пары между столиками. «Патриция говорила, что Грант влюблен в тебя, как и ты в него. Она так желала, чтобы ее сын стал постоянным. Да и в детстве вы так друг за друга держались. Это все выдумки», — грубо оборвала ее. «Между нами всегда была дружба, а с годами она потерялась. Осталось только косвенное знакомство. И этого мне достаточно». «А почему ты дала оставку Винсенту? Ведь она уже не говорила, что это любовь», — небрежно поинтересовалась она. «Знаете, раньше считала, что если рядом со мной не будет парня, то все решат, что я неудачница. Моя самооценка в 16 была ниже плинтуса, и страх показаться несостоявшейся, брошенной, стал для меня самым важным. И Винсент тут был моим щитом от всего этого. А сегодня поняла, что мне не нужно защищаться. Я сама по себе, состоявшаяся личность. Мне легко дается учеба, я разносторонне развитая. Пока была тут, до меня дошло, что мое маниакальное желание быть всегда на высоте ничего не стоит. Это пыль, которую пускают в глаза. А мне нравится быть одной, ощутить, наконец-то, свежий воздух и насладиться им. Никакой ревности, никаких споров, ничего. Тишина и покой», — доверчиво произнесла я. «Я была такой же, как ты, и по этой причине вышла замуж за своего мужа. Но поняла то, что ты сейчас говоришь с годами, а там уже появился Лестер. Я отдала всю свою любовь ему. Поэтому, наверное, как наседка над своим сокровищем. Но ты правильно поступила». Она взяла мою руку и в знак одобрения сжала ее. «Не торопись туда, откуда не будет выхода. Играть год влюбленную пару — это просто. Но 27 лет — это уже срок. Патриции и Хью повезло, они прожили разные жизни, но ни на секунду не прекращали любить друг друга. Такую любовь я желаю для своего Лестера, одну и навсегда. Главное — верить в это, и тогда все будет», — философски заметила я. «Когда меня посещают такие мысли, это означает, что я начинаю входить в зону кондиции. Пора остановиться на этом бокале». «Спасибо тебе», — улыбнулась Кристал и, залпом допив вино, встала. «Девочки, поднимаемся и танцевать. Мы тут для этого». «Родная, ты идешь?» — спросила мама, а я отрицательно покачала головой. Столик опустел. Я сидела одна и цедила свой напиток. Игнорировала два звонка от Гранда, а в итоге заблокировала его в черном списке своего оператора. Рубить надо с плеча. Но я рубила с сердца. И это была не ревность, не обида, а верное и единственное для меня решение. Хотела быть полноценным партнером в отношениях, но он не желал этого. Доверие. Ни один из нас не знает, что это такое. «И чего грустишь?» Рядом села Кори, я подняла голову. «Отдыхаю», — подняла стакан с алкоголем. «Привет, Кори». Лес и Реджи вернулись и сели рядом. Подруга кивнула парню и залпом выпила свой ром. «Как дела с сервером?» — спросила я. «Да это ужасно», — ответила Реджи за Леса. «Ты не представляешь, как он ругался. У него даже времени не было пообедать, когда Грант тупо свалил». Видела, как Лес ударил под столом Реджи, и та перевела на него удивленный взгляд. И опять ложь, чтобы выгородить друга. Это вызвало только горькую усмешку. «Прекращай, Лестер. Я знаю, что Грант обедал в ресторане в 4 часа дня с Иви», — равнодушно произнесла я. «Нет, он просто отъехал, ты же знаешь, что он...» Я остановила его взмахом руки и устало откинулась на стул. «Не нужно выгораживать его», — попросила я. «Он был на свидании с Иви». «Хорошо», — нажал губы Лес. «Не на свидание, Лив. Он поехал туда, чтобы узнать новости о Винсе. Он просил ее последить за ним». «Уже не важно», — улыбнулась я. «Больше для меня не важно, с кем он и где. Наши пути разошлись». «Но, Лив, у вас же все было хорошо. Но пообедал он с ней, что дальше?» — недовольно спросила меня Реджи. «Ты сейчас не права». «Если б только пообедал», — ухмыльнулась я, а перед глазами встала отвратительная сцена у входа в ресторан. «Я говорил с ним, он рассказал, что Винс приставил к тебе охрану. Тебе лучше перестать встречаться с ним», — сухо заметил Лес, и это вывело меня из себя. «Не смей», — повысила я голос, — «не смей мне указывать, с кем встречаться. Винс сделал это ради моей безопасности. А что сделал он? Ничего. Только лгал и скрывал от меня все. Поэтому даже не говори мне о том, кто тут хороший, а кто плохой». «Не понимаю», — покачал головой Лес, — «что произошло? Почему ты так ему не веришь? Он ведь любит тебя, он с ума сходил, пока до него это не дошло». «Любит», — фыркнула я. «Ему незнакомо это чувство, для него это похоть». «Лив, даже я видела его и слышала, что он говорит», — сказала Кори. «Почему ты решила то, что он не любит тебя?» «Рассказать?» — иронично поинтересовалась я, и ребята кивнули. «Я не доверялась Гранду после того, как ко мне приехала Иви, и рассказала, что он хочет ее вернуть. И у них свидание в 4 часа, она даже место назвала. Собралась и поехала туда же. И, знаете, тоже убеждала себя, что это только из-за того, что она под подозрением. А теперь ответьте мне на вопрос. Станет ли тот, кто говорил о любви, целовать другую?» «Что?» — возмутился Лес. «Он целовал Иви при входе в ресторан, после их совместного обеда. Да, вы назовете это ревностью, что я неправильно все поняла, но доверяю я только своим глазам. Он целовал ее и чуть ли не трахнул. Поэтому я как-нибудь переживу этот день, как и еще 2, а после, надеюсь, больше никогда в жизни не встречу этого человека. И теперь не смейте мне говорить, что Винс плохой», — спокойно произнесла я и допила остаток мартини. «Черт!» — прошептал Лес. «Вот ублюдок!» — процедила Кори. «Ну, хватит вам!» — усмехнулась я. «Мне уже не больно, больше ничего нет внутри. Одна пустота. Я хочу насладиться ей, раствориться в ней и погулять. Поэтому мы закроем тему». «Но, Лив, да я уверен...» Лес попытался мне доказать, что это ничего не значит, но замялся и опустил голову. «Детка, мне очень жаль. Но, может быть, вам поговорить?» — тихо сказала Реджи. «Мне нет», — улыбнулась я. «Не жалею ни о днях, ни о часах с ним, потому что, видно, этот урок не усвоил, и мне его повторили. Грант никогда не будет верным, и говорить тут не о чем. Я не хочу, чтобы его убили. Пусть он дальше развлекается с Иви, даже ради его спасения». «Я поговорю с ним», — Лес вскочил с места. «Он совсем охренел?» «Лес, довольно», — нахмурилась я и угрожающе на него посмотрела. «Я не желаю слышать о нем что-то еще. Не желаю больше видеть его. Просто хочу дожить оставшиеся дни и поженить родителей. А любовь — это иллюзия, в которую мы готовы поверить, лишь бы не причинить себе боль. Это жалко. Поэтому оставь. Займись своей жизнью». «Девочки, чего грустим?» — спросила мама, и все остальные женщины, запыхавшиеся после танцев, облепили столик. «Думаю, самое время прокатиться на лимузине», — протянула Кристал. «Лестер, иди по своим делам. У нас девичник же, и мужчинам тут не место». Он удивленно посмотрел на маму. Она пожала плечами и показала на выход. Я улыбнулась. Хоть что-то сделала правильно. «Тогда до встречи», — медленно сказал он и посмотрел на меня. Я отрицательно покачала головой, чтобы он понял, что не должен вмешиваться. «Пока, красавчик», — подмигнула ему Реджи, но он даже не обратил внимания и ушел. «Ну что, едем?» — спросила Патриция. «А то», — улыбнулась я и встала. не терпится потрогать накачанные мужские тела. «Оливия», — притворно возмутилась мама, а я подняла брови в немом вопросе. «Вот это я понимаю настрой», — рассмеялась Кристал. Мы все вышли на улицу и забрались в лимузин. Пока Патриция нам разливала шампанское, от которого я отказалась и взяла бутылку воды из бара, Реджи молчала и смотрела в окно, а Кори писала кому-то сообщение. «Нет, мне не грустно». «Вру. Грудь давит, на глаза наворачиваются слезы. Но я приняла решение и не должна от него отступать. Это правильно. Это должно быть правильно. Так ведь?»